Сюли давно понял, что Цинле что-то от него скрывает. Он понял, что Цинле, используя особый метод, наладил отношения с командой свирепых зверей. Он понял это, как только увидел превращение Манвана в гигантского громового питона. Именно поэтому она знал, что рано или поздно наступит день, когда Цинле, преследуемый Небесным Союзом и 8 храмами, уже не сможет сдерживать ярость. Реальность соответствовала его ожиданиям. Загнанный в тупик, Цинле наконец раскрыл тайну и освободил свирепых зверей древних эпох. Великолепно. Великолепная работа. Багровый континент слишком долго страдал от ужаса и заслуживает очищения. Сюли выглядел несколько взбудораженным. «Я дам тебе силу. Ты сможешь делать все, что захочешь», осознав, что ситуация стабилизировалась. Ман Ван отправил Цинле мысленное послание. Его извивающееся драконье тело вдруг быстро сжалось. Всего за 10 секунд 100-метровое тело Ман Вана сократилось до 2 метров и стало шириной с ладонь. Начиная с талии, питон начал обвиваться вокруг тела Цинле. Голова Ман Вана легла на шею Цинле, прямо под его подбородком. Тело Ман Вана разразилось неимоверной мощью грома и молнии. Тело Цинле вскипело. Он понял, что может управлять этой силой. «Воспользуйся моей силой, чтобы убить всех, кого хочешь», — сказал Ман Ван. Цинле ухмыльнулся и безумно расхохотался. «Отлично!» Он призвал молнию, и она, пробив небо, устремилась к Сюнчжи. «Ты, мозг Небесного Союза, именно ты придумывал один коварный план за другим!» Расхохотался Цинле, паря в воздухе, и собрал из энергии шаровую молнию. Перед ним быстро сформировалась гигантская шаровая молния, похожая на солнце, достигающая в диаметре около 70 метров. Молнии, пляшущие внутри сферы, напугали даже Цинле. «Цинле, ты, человек, посмел сговориться со злой расой. Ты заслуживаешь смерти!» С яростью и страхом взревел Сюнчжи, увидев гигантскую шаровую молнию. У него загудело в голове. «Посмотрим, кто из нас умрет первым!» Злобно рассмеялся Цинле и швырнул шаровую молнию. Управляемая разумом Цинле, гигантская шаровая молния, похожая на электрическое солнце, яростно понеслась прямо к Сюнчжи. Молнии вспыхнули, словно увидели цель. На мгновение Сюнчжи оторопел, а взгляд его застыл. Не успел он отреагировать, как гигантская шаровая молния приземлилась и поглотила Сюнчжи целиком. Гигантская шаровая молния окутала невысокое и пухлое тело Сюнчжи и, сопровождаемая взглядами, поднялась в небо, и лишь потом взорвалась. Сюнчжи мгновенно убила взрывом. Глава 376. Теперь можешь умирать. Сюнчжи, мозговой центр Небесного Союза, сыграл в прошедших событиях жизненно важную роль. Сюнью, Сия Ян, Ниюн и все остальные высоко ценили его. Однако в глазах Цинле Сюнчжи был главным виновником, совершившим ужасающее преступление. Бум! В воздух взлетела гигантская шаровая молния. Исходящие от нее лучи света сплелись вместе и мгновенно образовали взрывную силу, которая была в разы сильнее и страшнее, чем сила 10 бомб глубинного уничтожения, взорвавшихся одновременно. Во все стороны били толстые молнии, окруженные громом. Сюнчжи в один миг превратился в небольшие куски мяса, упавшие вниз проливным кровавым дождем. Что посеешь, то и пожнешь. Сюнтин Юй, одетая в яркое платье, стояла у южной стороны горы трав. Она выглядела, как прекрасная сверкающая роза. В ее глазах виднелось невероятное великолепие. Она не удержалась от крика. Сюнчжи относился к боковой ветви семьи Сюн и не приходился ее отцу кровным родственникам. В прошлом она очень его уважала и относилась, как к своему старшему. Однако после этого инцидента ей наконец открылось его истинное лицо. Сюнчжи включил в коварный план ее отношения с Цинле и добился сделки с рогатыми демонами. Он не только достал 3 девятилистных лотоса Инь, но и помог Мохэс Чан Ци уничтожить проход в пустой мир. Скрыть от нее все, воспользоваться ей бомбами, которые она достала, все это предложил Сюнчжи. Когда она вместе с Се Цзиньсюань спокойно отправилась к горе трав, Сюнчжи скрытно проследил за ними, ожидая, когда можно будет принять меры. Сюнтин Юй переполняла ненависть к Сюнчжи. Она понимала, что его презренный характер стал причиной вражды между Цинле и Небесным Союзом, причиной того, что сейчас они оказались в таком затруднительном положении. Наблюдая, как Цинле, похожий на небесного воина, создает гигантскую шаровую молнию и убивает Сюнчжи, глубоко в душе она ощутила удовлетворение. Однако долго радоваться ей не пришлось. Она увидела, как Цинле бросил свирепый взгляд на ее отца, Сюнью, Сюнтин Юй сразу же занервничала. Цэ Цинле, нежным голосом закричала Сюн Тиньюй, видя, что он хочет напасть на Сюнью, в ее голосе слышалось неприкрытое беспокойство. Цинле парил над горой трав, вокруг него вились молнии. Услышав ее пронзительный крик, он издалека посмотрел на нее. Сейчас Цинле мог распоряжаться бешеной энергией питона по своему усмотрению. Он понимал, что в его распоряжении бесчисленное количество энергии, источающее непревзойденную ауру. Он понимал, что может сражаться так, как хочется. В его зрачках скручивались тонкие нити молний, каждое его движение сопровождалось громом. Если бы он не заметил, что на него смотрит Сюн Тиньюй, он бы немедленно набросился на Сюнью. «Я», — нерешительно заговорила Сюн Тиньюй, на лице у нее отражалось непонимание. «Цинле, Сюнчжи за свои преступления заслужил 10 000 смертей, но мой отец, Сюнчжи очаровал его, все же это мой отец». Цинле нахмурился, а потом кивнул и сказал: «Хорошо, я ничего не сделаю с твоим отцом». Он сказал, что ничего не сделает, но не сказал, что не позволит сделать это другим. Сюн Тиньюй прекрасно поняла его ответ. Ее душу переполняла скорбь. Оставив разговор, Цинле вдруг повернулся и посмотрел на Мохэ. В ядовитых болотах золотой посланник 8 храмов всегда смотрел на Цинле, как тигр, изучающий добычу. Он хотел убить Цинле, отнять у него память и завладеть его пространственным артефактом. Для Цинле Мохэ был тем, кто уничтожил проход в пустой мир, и он определенно должен был умереть. «Мохэ!» – отчаянно выкрикнул Цинле, окруженный ревущими молниями. Создав из молний гигантского радужного дракона, он вдруг атаковал Мохэ. «Ау-ау!» Ман Ван, чье тело уменьшилось до крохотных размеров, тоже воспользовался ревущим громом. С грохочущего неба рухнули тысячи жестоких молний. Ман Ван и Цинле превратились в один огромный луч грома и молнии. В гуще туч снова раздался гром. Мохэ было некуда отступать. Мохэ, который вместе с Ли и Чан Ци пытался уничтожить гигантскую золотую обезьяну, держал в руках длинный меч, мерцающий желтым. Его тело пульсировало волнами святой силы. Как только Цинле накинулся на него, Мохэ рассвирепел. «Мальчик, ты действительно считаешь, что можешь, позаимствовав немного чужой силы, делать все, что хочешь?» Хладнокровно хмыкнул Мохэ. Он развернулся и нанес взрывной удар, но небу эхом прокатился слабый гул. Мохэ превратил реку желтой духовной энергии во вполне настоящую реку. Река текла по воздуху, испуская бурную, величественную ауру. Казалось, что она может снести любое препятствие. «Святая небесная река», — сжал кулак Мохэ. В реку ворвалась неиссякаемая желтая духовная энергия. Текущая река, пропитанная чистой духовной энергией, рьяно рванулась к Цинле. Ее окружала невероятно изумительная аура. Цинле понимал, насколько незначительным кажется на фоне этой ауры. Под давлением потока он ощущал себя, как галька или листок, захваченный бурными водами. Ему казалось, что он вот-вот исчезнет. Культиватор высшего класса подавлял разум культиватора низшего класса. Разницу между их силами было видно невооруженным глазом. С духовной атакой нужно бороться упорством и силой воли. Что касается физического давления, то с этим тебе помогу я. Раздался в голове у Цинле крик Манвана, который говорил ему, как сражаться с более сильными культиваторами. Цинле сразу замер. Его зрачки излучали святой свет. Он решительно смотрел на желтую реку, которая перекатывалась над ним, и видел в ней идею. Камень всегда неподвижен, хоть река и несется на него. Цинле собрал все свои силы, и его тело мгновенно стало плотным куском льда. Он словно превратился в камень, который миллионы лет пролежал на берегу моря. Неважно, насколько бурными были волны, неважно, сколько их было, камень всегда оставался неподвижным. Цинле твердо повис на месте, словно пустил в воздух корни. Его тело окружила устойчивая плотная аура. Аура ширилась, а духовная атака Мохэ скоро утратила эффект. «Хорошо, пока твоя воля достаточно сильна, я не проиграю, даже если столкнусь со смерчем или цунами», — похвалил Ман Ван. Из тела Ман Вана вырывалась массивная волна энергии молнии, которая сразу же наполнила тело Цинле. Его тело, почти ставшее священным телом небесного грома, в этот миг расцвело ослепительным блеском. Из рукавов, ноздрей, глаз и пор Цинле вырывались дуги молнии толщиной с руку. Мгновенно образовалось тысячи бешеных молний. Цинле управлял энергией молний, которая ему не принадлежала. Воспользовавшись разумом, Цинле слился с тысячами диких молний и превратился в реку, которая пересекла небо и неожиданно схлестнулась с желтой рекой Мохэ. В небе свирепо столкнулись две светящиеся реки. Ослепительные лучи ярким пламенем осветили тускло-серое небо, их сияние было сильнее, чем сияние палящего солнца. Все инстинктивно подняли головы и посмотрели в небо. Самой яркой точкой была точка пересечения двух рек. Вдруг ослепительно яркая фигура, окруженная ревущими молниями, набрала скорость. Она кинулась прямо к сердцу Мухэ. Лучи желтого света взорвались, один за другим превратившись в брызги звездного света. Атака Мохэ, в которую он вливал духовную энергию, вмиг рассыпалась. На лице у него показалось удивление. Он окружил себя защитной оболочкой из света и энергии. Громовой плен души. Ман Ван холодно посмотрел на Мохэ. Из глаз питона вырвались два слабых электрических луча. Свет угас в ту же секунду. Из ниоткуда появились два гигантских питона и ворвались в разум Мохэ. Они извивались в нем, принимая форму силы, способной разрушить даже душу. В разуме Мохэ грохотал гром, бушевало пламя, вспыхивали бесчисленные молнии, они подавляли его силу воли и расшатывали его решимость. Дух высшего класса подавлял душу существа низшего класса. Единственное различие заключалось лишь в том, что Ман Ван, превратившись в гигантского питона, мог проникнуть прямо в разум Мохэ и безжалостно уничтожить его душу. Из семи отверстий тела Мохэ текли электрические потоки. Он кричал, сжав голову руками, перед глазами у него постепенно размывалось. Из пор тела Мохэ вырвался серо-черный дым, словно гром и молнии выжгли его изнутри. Все его тело дрожало, а сам он постепенно превращался в обугленный труп. Смерть Мохэ оказалась трагической. Тело Цинле, парящее в небе, заполненном молниями, начало тускнеть. Он обернулся и посмотрел на Ниханя. Нихань и члены семьи не стойко защищали Ниюня, патриарха семьи Не. Ниюн уже пытался напасть на Цинле, но Ман Ван атаковал его бесчисленными молниями, и он до сих пор не оправился от полученных ран. Заметив, что Цинле на него смотрит, Нихань тут же прикинулся сильным. «Цинле, ты сговорился со злыми расами и уничтожил бойцов Багрового континента. Все относятся к тебе, как к предателю, которого нужно убить. Тебе не придется долго радоваться». Вот как, Цинле цинично посмотрел на него, а потом перевел взгляд на Ниюаня, что стоял рядом с Ниханем. «Не знаю, как долго я буду радоваться, но боюсь, что вас тогда уже не будет». Цинле охотно принял решение. В этот миг гигантский паук вдруг остановился на полпути, забыв о предыдущем приказе. Размахивая огромными лапами, похожими на сверкающие лезвия, он прорезал столпившихся членов семьи Не. Паук покачивал лапами и головой, и к ногам Цинле летели оторванные конечности, плоть и кровь семьи Не. Одна из лап гигантского паука даже пронзила грудь Ниханя, словно его драгоценные доспехи высокого класса и оборонительные лучи света не обладали даже толикой силы. Пронзив сердце Ниханя, паучья лапа пригвоздила его к земле. Он выпучил глаза и вмиг умер жестокой смертью. «Я сражусь с тобой, Цинле». Ниюань сжимал синий щит, покрытый узорами. На щите скопились лучи синей энергии, словно он готовился применить тайное искусство. «Теперь можешь тоже умереть», — покачал головой Цинле. Из пасти гигантского паука вырвались прозрачные шелковые нити, которые были толщиной с палец, и тут же опутали тело Ниюаня. Как только прозрачные шелковые нити потянулись назад, тело Ниюаня, опутанное петлями, затянуло в паучью пасть. Уже скоро из угла волосатой паучьей пасти потекла алая кровь. Глава 377. Ни шагу. Прочь. Проваливайте. Кинув взгляд на коварных зверей, которые были вне себя от ярости, Лии, святой мастер восьми храмов, свистнул. Он понимал, что не выстоит против них. Огромная золотая колесница, словно яркий радужный луч, оторвалась от подножия горы трав и приземлилась рядом с ним. Лии больше не желал связываться со свирепыми зверьми. Запрыгнув в огромную золотую колесницу, он сбежал. Он свистнул, и колесница помчалась к горе, пронзающей небеса. Видя, как его войска несут невосполнимые потери, Чжао Чаншен, мастер секты радости, тоже понял, что решение остаться здесь будет ошибочным. Вместе с сыном Чжао Сюанем и некоторыми доверенными лицами, которые тоже спешили сбежать, он сел в хрустальную боевую колесницу. Сюнь Ю и Сия Ян из Небесного Союза заметили, что почти все люди семьи не убиты. Их гибель была жалкой, они погибли под лапами зверей, оглашая воздух громким плачем. Это обратило всех членов Небесного Союза в беспорядочное бегство. Р-р-р. Из тела Цинле вылетело змеиное тело Манвана. Содрогнувшись, он свернулся кольцами. Тело Манвана снова было длиной в 100 метров. Его тесно окутывали ревущие молнии, воздух вокруг него трещал от пугающей массивной энергии. «Ау! Ау!» Из уст древних свирепых зверей вырывались крики, от которых дрожала земля. Орда зверей ответила на вой Манвана, разделилась на группы и бросилась преследовать культиваторов Небесного Союза, восьми храмов и секты радости, намереваясь уничтожить их. Цинь-Ле приземлился на вершину горы трав. Хотя гора трав содрогалась, ее не могли разрушить ни бойцы трех великих сил, ни орда свирепых зверей. Все это время гора трав оставалась невредимой. Три великие силы по-прежнему были одержимы пространственным телепортом. Цинь-Ле неоднократно предупреждал Манвана, что гору трав разрушать нельзя. Поэтому когда три великие силы, потерпев поражение, сбежали прочь от горы трав, на ней не примялась ни одна травинка. «Разделитесь, догоните и убейте». Под взглядом Манвана Цинь-Ле нахмурил лоб и указал туда, куда сбегали три великие силы. Манван злобно прошипел. Коварные звери, покинув гору трав, бросились в стороны. Их огромные тела изгибались, от земли эхом отскакивал глухой гул, похожий на барабанную дробь, от которого душа уходила в пятки. Цинь-Ле, на вершине горы трав остались две фигуры. Когда он приземлился, они подошли к нему, а на их лицах читались смешанные эмоции. Это были Сюн Тинью и Се Цзиньсюань. Ман Ван, парящий над горой трав, скручивающийся кольцами, напоминал небесного дракона и ужасал всех, кто здесь находился. Цинь-Ле стоял на вершине горы. Увидев, что Сюн Тинью и Се Цзиньсюань не ушли вместе с остальными, он тихо вздохнул. «Я с самого начала не хотел так поступать». Цинь-Ле, сопровождаемый их взглядами, подошел к обломку огромного камня, возле которого они стояли. Он свысока посмотрел на коварных зверей, которые неистово атаковали. «Я мог пробудить свирепых зверей, которые так долго спали. Я понимал, что когда они проснутся, багровый континент сильно изменится. Столько раз я старался этого избежать, но в конечном счете все закончилось именно так». Сюн Тинью и Се Цзиньсюань смотрели на Цинь-Ле, который стоял к ним спиной. Лица у них были несколько печальными. «Я знаю, что в этом нет твоей вины». Сюн Тинью подошла к Цинь-Ле и встала с ним плечом к плечу. Вместе с Цинь-Ле она наблюдала за бойцами трех великих сил, которые позорно сбегали. Она тихо спросила: «Ты не собираешься останавливаться?» «Цинь-Ле, телепорт находится в горе трав. Бойцы трех сил уже отступили, а ты достиг цели. Не говори, что ты хочешь продолжить», — холодным тоном произнесла Се Цзиньсюань. За их спинами появился нежно-фиолетовый круг. Из мягкого фиолетового света медленно вышла красивая женщина. «Если бы мы, воспользовавшись пространственным артефактом, не сбежали с пламенного вулкана, что бы с нами сделал Небесный Союз, когда бы демоническая энергия исчезла?» Лин Юиши, одетая в фиолетовое платье, выглядела изящно и естественно. Она не сдержалась, и угол ее рта изогнулся в легкой улыбке. Лица Сюн Тинью и Се Цзиньсюань приняли несколько неестественные выражения. Обе хотели убедить Цинь-Ле остановиться, пользуясь дружескими отношениями. Они надеялись, что смогут выпросить для Небесного Союза временное перемирие, что смогут спасти свои семьи. Как только к ним подошла Лин Юиши, обе испытали дискомфорт. Они бессознательно отошли от Цинь-Ле, словно пытались доказать свою непричастность. Их движения не скрылись от фиолетовых глаз Лин Юиши. Сжав губы, она сказала: «Неважно, насколько вы честны, я должна поблагодарить вас за то, что вы помогли нам найти пространственные духовные камни». «Конечно», — быстро успокоилась Сюн Тинь-Юй, — «всякий раз, когда я вижу тебя, госпожа Лин, ты меняешься, становясь еще красивее, таинственнее и непостижимее». «Спасибо за комплимент, госпожа Сюн», — сдержанно посмеялась Лин Юиши, а потом посмотрела на Цинь-Ле. Она нахмурила черные брови. «Цинь-Ле, что ты планируешь делать с Небесным Союзом, восемью храмами и сектой радости?» Когда она задала этот вопрос, Сюн Тинью и Се Цзиньсюань занервничали и с беспокойством посмотрели на Цинь-Ле. Обе понимали, что Цинь-Ле всецело контролирует внезапно появившихся свирепых зверей. Орда свирепых зверей подчинялась приказам Цинь-Ле. Что касается Небесного Союза, восьми храмов и секты радости, даже объединившись, они не могли одолеть орду зверей. К тому же, были еще рогатые демоны. Если битва продолжится, то три великие силы не только потерпят поражение, но и исчезнут с лица земли. В этом можно было даже не сомневаться. И все же Сюн Тинью и Се Цзиньсюань были из Небесного Союза. Небесный Союз был их домом. Их отцы, родственники, друзья и слуги были членами Небесного Союза. Как они будут жить, если Небесный Союз уничтожат? Вот почему они остались, надеясь, что Цинь-Ле в разгар битвы проявит великодушие. Сюнью и Сия-Ян прекрасно все понимали, поэтому оставили их здесь. Они надеялись, полагаясь на дружбу дочерей с Цинь-Ле, вымолить у него мир. Если рогатые демоны не уйдут, если на Багровом континенте останутся звери, смогут ли Небесный Союз и восемь храмов пережить беду? Вдруг спросил Цинь-Ле. Нет, если здесь останутся рогатые демоны и орды зверей, Небесный Союз и восемь храмов исчезнут без следа, честно ответила Сюн Тин-Юй. Ситуация была ей ясна. Если это действительно так, то Небесный Союз и восемь храмов должны сделать все возможное, чтобы сбежать с Багрового континента как можно скорее и как можно дальше. Небесный город будет разрушен, гора, пронзающая небеса, тоже рухнет, мрачно произнес Цинь-Ле. Я уже приказал зверям не трогать силы известняка и силы черного железа. Они будут преследовать и убивать лишь Небесный Союз, восемь храмов и секту радости. Их смертоносное преследование ограничится Багровым континентом. Если ваши родители смогут покинуть Багровый континент до того, как их убьют, то окажутся в безопасности. Ты хочешь продолжить нападение? Лицо Се Цзиньсюань стало хладнокровным. Преследование и убийство ограничены Багровым континентом. Они могут сбежать и выжить, холодно сказал Цинь-Ле, кивнув. Если они переживут это горе, то в будущем смогут восстановить Небесный город. Прекрасные глаза Сюн Тин-Юй засияли. Хочешь сказать, что рогатые демоны и гигантские звери все равно собираются уйти? Они уйдут, как и я, выкрикнул Цинь-Ле, прищурившись. Однако пока мы здесь, им запрещено выходить за пределы Багрового континента. Спасибо, Цинь-Ле. Я скажу отцу, чтобы он собрал членов семьи Сюн и сбежал с Багрового континента. Я скажу, что они не должны возвращаться на Багровый континент, пока ты не покинешь его, обрадовалась Сюн Тин-Юй. Поспешно достав духовный камень, она передала всем слова Цинь-Ле. Се Цзиньсюань была не глупая и сделала так же. Надеюсь, им удастся покинуть Багровый континент живыми, холодно улыбнулся Цинь-Ле. Он уже говорил Ман Вану, что отныне разгневанные духовные гиганты могут преследовать и убивать культиваторов трех великих сил лишь на Багровом континенте. Он не знал, сколько людей разорвут на куски и загрызут до смерти, но понимал, что пострадают определенно многие. Он считал это ценой, которую должен заплатить Небесный Союз. Глава 378. Держа в руках небесный меч, в северном небе над Багровым континентом, словно шар ярко-красного пламени, парил багровый шатер. Его называли огненно-золотым шатром. Это был летающий духовный артефакт, похожий на огромную колесницу восьми храмов и хрустальную боевую колесницу секты радости. Небесный Союз купил этот артефакт третьего земного класса за океаном, и шатер мог переносить на дальние расстояния людей и предметы. Само собой, такие великие силы меди, как Небесный Союз и восемь храмов, нуждались в летающих артефактах, которые должны были поддерживать их статус. Летающие артефакты были символом статуса и идентичности великих сил. Чем более грозной была сила, тем больше должно было быть летающих артефактов. Летающие артефакты, что были выше классом, могли выдержать больше людей. Они сильно помогали, когда дело доходило до перемещения бойцов. Однако такие духовные артефакты были дорогими, поэтому посредственные силы не могли их себе позволить. Даже Небесному Союзу, восьми храмам и секте радости не хватало средств, чтобы купить множество летающих артефактов. У Небесного Союза и восьми храмов было по одному летающему артефакту. Секта радости была чуть лучше и обладала двумя хрустальными боевыми колесницами. Одна принадлежала вице-мастеру Чжао Чаншину, а другая – мастеру Жуань Чжантиню, и структура ее была гораздо сложнее. Колесница Чжао Чаншина была артефактом третьего земного класса, однако артефакт Жуань Чжантиня относился к пятому земному классу. Рядом с огненно-золотым шатром появился летающий духовный артефакт секты радости, относящийся к пятому земному классу. Сквозь плотные облака с грохотом прорывалась хрустальная боевая колесница из синих кристаллов. Она достигала 40 метров в длину и 10 в ширину. В каждом кристалле текуче переливались изображения летучих рыб, которые весело плескались, сверкали синим и слепили глаза. Хрустальную боевую колесницу окружала величественная аура. Колесница выглядела, как синий боевой корабль, сражающийся с ветром и волнами. В синей хрустальной колеснице сидел седовласый мужчина в халате, высокий, сложенный так крепко, что он напоминал скалу. Он с удивлением посмотрел на огненно-золотой шатер, и его глаза сверкнули. Он выкрикнул: «Неужели это командир Сюн из Небесного Союза?» В багровом шатре, повесив головы, вздыхая и всхлипывая, сидели отчаявшиеся Сюн Ю, Сюн Сы Юань, Сия Ян и Сечь Жи Чан. Услышав голос снаружи, они напряглись и высунули из шатра головы. Синяя хрустальная колесница. Это Жуань Чжантянь. Жуань Чжантянь собственной персоной. Сначала Сюн Ю и Сия Ян не верили своим глазам, однако скоро поднялись духом. Сюн Ю закричал: «Ты, брат Жуань из секты радости, брат Сюн, ты виделся с вице-мастером Чжао?» Выкрикнул седовласый Жуань Чжантянь, одетый в белый халат. «Брат Жуань, ты как раз вовремя». На лице Сюн Ю отражалось волнение. К синей колеснице приблизился огненно-золотой шатер. Как только летающие артефакты оказались достаточно близко друг от друга, Сюн Ю ступил в колесницу. Сюн Ю разглядел в культиваторе, летевшем в боевой колеснице, окруженном аурой секты радости, надежду. Он произнес: «Из одиночного хребта вдруг вырвалась орда свирепых чудовищ. Они выслеживали нас, преследовали и убивали, словно потеряли разум. Если ты приведешь на багровый континент важных лиц с других континентов, то убийство зверей может даровать нам невообразимое количество ценных духовных материалов. Я прибыл именно поэтому», — серьезно ответил Жуань Чжантянь. «Чудесно. Прошу, брат Жуань, пригласи на багровый континент великие силы, чтобы они уничтожили этих свирепых зверей», — волновался Сюн Ю. «Должно быть, брат Сюн, ты ошибаешься», — покачал головой Жуань Чжантянь. «Я пришел, чтобы справиться с катастрофой. Начальство приказало мне встретиться с Цинле». «Встретиться с Цинле? Начальство приказало?» Обмер Сюн Ю. На лицах Сия Яна и членов семьи Се отразился шок. Один за другим раздались тихие вздохи. «Можешь ли ты связаться с Цинле и сообщить, что человек по имени Лиму лично поручил мне встретиться с ним и решить конфликт на багровом континенте?» Лицо Жуань Чжантяня было серьезным. «Лиму?» Еще сильнее поразился Сюн Ю. «Ты его знаешь?» Тоже удивился Жуань Чжантянь. «Когда-то этот человек жил на багровом континенте. С Цинле его связывали близкие отношения, однако потом он таинственным образом исчез». Сюн Ю тщательно изучил биографию Цинле, поэтому, конечно же, знал о существовании Лиму. Объяснив, он с любопытством спросил: «Брат Жуань, этот Лиму, кто он такой? Как он узнал обо всем?» «Не спрашивай, командир», — лицо Жуань Чжантяня исказил агония. Он пояснил: «Вышестоящий начальник». Сюн Ю, Сия Ян и остальные изменились в лице. «И какой же он начальник?» — осторожно спросил Сия Ян, бормоча под нос: «Не уверен, что знаю это, но он, кажется, владеет небесным мечом», — сдавленно воскликнул Жуань Чжантянь. Сюн Ю, Сия Ян напряженно выдохнули. Каждый преисполнился уважением. «Моя дочь попробует связаться с Цинле», — проявил инициативу Сия Ян, понимая, как это важно. В далекой пустыне возвышалась огромная гора. Гигантская обезьяна, с головы до ног покрытая золотым мерцанием, впав в исступление, неслась вперед, как золотящаяся скала. «Скорее!» — поторопил Жуань Чжантянь. Сия Ян торопливо достал восьмиугольный кристалл. Его зрачки вспыхнули, а из точки между бровей вырвался изумрудно-зеленый луч света. Луч света проник прямо в кристалл. В тот же миг на горе трав из роскошного нефритового браслета на худом запястье Се Цзин Сюань вдруг раздался мягкий журчащий звон. На очаровательном лице Се Цзин Сюань возникло странное выражение. Она тихо произнесла: «Я же ясно сказала им, чтобы они как можно скорее покинули багровый континент. О чем они хотят поговорить?» Мягко надавив другой рукой на нефритовый браслет, она бормотала. В ее разум из нефритового браслета хлынула отчетливая волна. «Ты рядом с Цинле, так ведь? Скажи ему, что из-за океана прибыл сам мастер секты радости, Жуань Чжантянь, который хочет с ним поговорить. Скажи ему, что его отправил Лиму, и он хочет немедленно с ним поговорить», — эхом отзывался нетерпеливый голос Сия Яна. «Пусть этот ублюдок остановит зверей. Мы хотим с ним поговорить». У Се Цзин Сюань потемнело в глазах, а Цинле, Лин Юйше и Сюн Тин Юй стояли на вершине горы трав и говорили о разлуке. Какое-то время Се Цзин Сюань молчала, однако наконец со странным выражением произнесла: «Цинле, мастер секты радости, Жуань Чжантянь, прибыл лично. Он сказал, что Лиму приказал ему встретиться с тобой. Он хочет, чтобы ты прекратил преследовать три великие силы». «Дядя Ли», — поразился Цинле, — «что происходит?» — спросила Лин Юйши. В это время вернулась кровавая тень Сюли, которая до этого бродила по окрестностям горы трав. Заметив странное лицо Цинле, Сюли удивленным тоном спросил: «Мальчик, пришло время быть духовно сильным. Почему ты вдруг оторопел?» Нахмурив лоб, Цинле какое-то время что-то бормотал, а потом вдруг торопливо сказал Манвану: «Скажи соплеменникам, чтобы они временно прекратили погони и убийство бойцов трех великих сил. Призови их на время к порядку». Манван парил в воздухе, в его змеином взгляде виднелось непонимание. «Просто делай, как я говорю», — с нетерпением произнес Цинле. Ничего не сказав, Манван взмыл в небо и взревел. Его рев, словно грохот, докатился до каждого уголка багрового континента. Свирепые звери, пересекающие леса и равнины, услышали его рев и неохотно остановились. Гигантская обезьяна, которая, завидев хрустальную боевую колесницу и багровый шатер, уже собиралась беспощадно разорвать их на куски, тоже услышала этот рев и внезапно остановилась. Озадаченная, она подозрительно озиралась, не понимая, почему Ман Ван приказал остановиться. Жуанч Жантянь, сидящий в хрустальной боевой колеснице, увидел, что гигантская обезьяна перестала метаться. С облегчением вздохнув, он улыбнулся. «Кажется, имя Лиму по-прежнему очень действенно. Как мы поступим дальше?» Горько улыбнулся Сюнью. «Свяжись с Ли из восьми храмов, а я отправлю кого-нибудь за Чаншином. Мы отправимся на встречу с Цинле вместе», — приказал Жуанч Жантянь. «Хорошо, на вершине горы трав». Нахмурив брови, Цинле наблюдал за рогатыми демонами, которые один за другим собирались у подножья горы. Еще он наблюдал за членами семьи Лин, которые вошли в город Лин. Они с нежностью вспоминали прошлое. «Лиму оказал на тебя такое сильное влияние?» В красивых глазах Сюн Тинью виднелось неверие. Она с любопытством спросила: «Ты так его уважаешь? Без дяди Ли не было бы Цинле?» Тихо произнес он: «В городе Ледяного Камня именно Лиму помог тебе сбежать». На виду у Юань Цаня и экспертов темного зала, Се Цзин Сюань вспоминала события прошлого и поражалась: «После этого происшествия мы все искали Лиму, потому что хотели узнать про его происхождение и статус. К сожалению, мы не обнаружили следов Лиму и остались с пустыми руками». «Лиму, кто он такой? Я и сам не знаю», — честно ответил Цинле. Он всегда понимал, что судьба Лиму полна тайн. Судя по тому, что Лиму дал ему способ создания бомб глубинного уничтожения, он был необыкновенной личностью. Бомба глубинного уничтожения была тайной праотца-разрушителя с континента Небесной Тишины. По словам Сюли, праотец-разрушитель был впечатляюще знаменитой личностью континента Небесной Тишины. Он был одним из сильнейших экспертов со всех пяти континентов Царства Хаоса. Лиму обладал тайной этого эксперта, и этого было достаточно, чтобы понять: нельзя недооценивать Лиму. Лиму поручил мастеру секты радости, Жуанч Жантиню, лично найти Цинле и поговорить с ним. Это доказывало, что Лиму окружен почитанием. «Тебе действительно невероятно повезло. Ты знаком с таким знатным старшим», — тихо произнесла Се Цзин Сюань. На юге Багрового континента виднелась огромная золотая колесница, которая стремительно неслась к горе, пронзающей небеса, а в ней сидел Ли из восьми храмов. В этот момент он получил сообщение Жуанч Жантиня, мастера секты радости, который приказывал ему вернуться на гору трав, чтобы обсудить важные вопросы. Ли и не хотел возвращаться, однако Жуанч Жантянь добавил, что следует приказу своего начальства. Так что Ли тотчас подчинился и послушно развернул огромную колесницу. Глава 379. Еще одна встреча с Лиму. На вершине горы трав. Цинле с тяжелым выражением лица молча ждал, а свирепые звери, получив приказ Манвана, постепенно возвращались обратно. Они безмолвно разлеглись у подножья горы, уже не рыча, как раньше. Словно они ожидали нового приказа Манвана. Манван, лидер духовных гигантов, снова превратился в двухметровую серебристую змею, которая сверкала молниями и парила рядом с Цинле. Члены семьи Лин собрались в городе Лин, а рогатые демоны, рассеявшись вокруг горы трав, держались близ свирепых зверей. Спустя некоторое время Куло, Кулу, Камен и Дало, четыре сильнейших рогатых демона, оседлали охотничьих зверей и со странными лицами приземлились на вершине горы трав. «Цинле, ты приказал зверям остановиться?» — спросил Куло, нахмурившись. Он возглавлял рогатых демонов, которые преследовали команду Чжао Чаншина из секты радости. И вдруг он заметил, что звери уже не нападают. Силы Куло были безупречными, а знания – безграничными. Он мог разговаривать со свирепыми зверьми напрямую. После некоторых расспросов они поняли, что Цинле попросил Манвана остановить зверей, чтобы те не преследовали бойцов трех сил. Без помощи гигантских зверей рогатые демоны не посмели вступать в кровопролитное сражение с тремя силами. Поэтому они тоже прекратили преследование. Сбитые с толку, они вернулись, решив расспросить Цинле о сложившейся ситуации. «Остановиться им приказал я», — честно ответил Цинле, — «что-то случилось, и мне нужно разобраться. Пожалуйста, подождите немного». «Что произошло?» Кулу был потрясен. «Мы с вами поговорим позже», — нахмурился Цинле. «Хорошо, мы подождем». Видя, что Цинле не хочет ничего рассказывать, Куло решил не давить на него. Он отлично понимал, что если бы не помощь Цинле, три великие силы полностью уничтожили бы рогатых демонов, и никто из них не выжил бы, и уж точно не смог бы попасть на Нижний континент. Теперь они признали силу Цинле и высоко ценили его слова. Рогатые демоны и охотничьи звери собрались вокруг горы трав. Время текло медленно. Первая из облаков вырвалась огромная золотая колесница восьми храмов, которая неподвижно повисла над горой трав. Святой мастер Ли, золотой посланник Чан Ци, зеленый посланник Чжань Тяни и остальные стояли в огромной колеснице. Они с ненавистью уставились на Цинле. Цинле холодно фыркнул. «От твоих рук погиб Мохэ, поэтому восемь храмов не закроют на это глаза. Возможно, звери могущественны, однако они не всесильны». Голос золотого посланника Чан Ци звучал спокойно. «Все силы меди на багровом континенте подчиняются одной силе. Теперь, когда наше начальство отдало приказ, мы действительно хотим понять, станут ли эти звери, когда прибудут высшие элиты, нашими духовными материалами». Ман Ван глухо взревел. Услышав рев Ман Вана, золотой посланник Чан Ци изменился в лице. Цинле посмотрел на Чан Ци, с презрением покачал головой и сказал: «Если бы кое-кто не попросил пощадить вас, никто из вас не смог бы покинуть багровый континент живым». Лицо Чан Ци стало хладнокровным, он сердито произнес: «Кем ты себя возомнил, мальчишка? Если бы не эти звери и рогатые демоны, я бы не считал обычного культиватора отраженного мира даже муравьем. Если бы мне было столько же лет, сколько тебе, ты, наверное, был бы лишь жуком, которого я легко могу раздавить». Усмехнулся Цинле. «Все твои заслуги – это лишь несколько веков культивации». Чан Ци с мрачным лицом хотел ответить, однако вдруг заметил появление хрустальной колесницы. Она остановилась рядом с огромной золотой колесницей. Вид у вице-мастера Чжао Чаншина и других почтенных был жалкий. С мрачным видом они взглянули на Цинле, потом на Куло и ничего не сказали. Просто они отчаянно сбегали от гигантских зверей и рогатых демонов. Если бы хрустальная боевая колесница оказалась не такой быстрой, вероятно, они бы понесли серьезные потери. Секту радости действительно охватил ужас. Прошло еще немного времени, и рядом с синей хрустальной колесницей появился багровый шатер Небесного Союза. Перед колесницей появился седовласый Жуань Чжань Тянь, крепко сложенный, весь в белом. Когда он появился, Чжао Чаншен и другие культиваторы из секты радости с почтением воскликнули: «Приветствую, мастер». Жуань Чжань Тянь кивнул и по воздуху дошел до вершины горы трав. Он приземлился рядом с Цинле. Над горой трав парили багровый шатер Небесного Союза, две хрустальные колесницы и огромная золотая колесница. Сильнейшие культиваторы трех сил безмолвно смотрели вниз. Они смотрели на Жуань Чжань Тяня. Ман Ван, словно электрическая веревка, мгновенно обвил тело Цинле, что вселило в него уверенность. Рогатые демоны, Куло, Кулу, Камен и Дало, подозревали, что Жуань Чжань Тянь может внезапно напасть на Цинле, поэтому окружили его. Они ощущали пугающую ауру Жуань Чжань Тяня. Куло казалось, будто он столкнулся с заклятым врагом. Он на поздней ступени расколотого мира, от мира нирваны его отделяет один шаг. Наверное, он самый могущественный культиватор на всех прилегающих континентах. Сюли, превратившийся в кровавую тень, сел на плечо Цинле. Он предупредил Цинле, как только Жуань Чжань Тянь приземлился: «Ты, Цинле?» Жуань Чжань Тянь стоял в 10 метрах от Цинле. Он заметил, что его защищают Ман Ван, Куло и остальные, так что просто улыбнулся и сказал: «Я здесь по приказу Лиму. Он попросил, чтобы я как можно скорее встретился с тобой». Неожиданно в руке Жуань Чжань Тяня появился серебряный жетон. Жетон был треугольным. На нем был изображен горный хребет, покрытый мечами, а на обратной стороне было написано: «Гора Небесного Меча». Жуань Чжань Тянь повертел жетон, чтобы Цинле рассмотрел обе стороны. «Гора Небесного Меча», — вдруг воскликнул Сюли. «Ты знаешь про гору Небесного Меча?» Цинле смотрел не на Жуань Чжань Тяня, а на Сюли, что сидел у него на плече. «Кинжетон», — нахмурился Сюли. Спокойно улыбаясь, Журань Жантянь без колебаний кинул жетон. Куло и остальные были готовы к опасности. «Все в порядке», — равнодушно сказал Сюли. Открыв рот, он выплюнул кровавый свет, который обволок серебристый жетон. Жетон напутали кроваво-красные нити. Горный хребет, покрытый мечами, залило кроваво-красным светом. Вдруг из изображения горного хребта вырвалась невероятно отчетливая аура. Мечи на жетоне засверкали лучами. Эти лучи уничтожили кровь Сюли, которая обволокла жетон. Она исчезла, превратившись в кровавый туман. Никакой ошибки. Это жетон горы небесного меча, кивнул Сюли, и серебряный жетон вернулся к Журань Чжантиню. Гора небесного меча – это сила серебра с континента небесного увядания. Под контролем горы небесного меча находится багровый континент, речной континент, континент небесной судьбы и еще десятки тысяч миль. Небесный союз, 8 храмов и секта радости, лишь вассальные силы континента небесного увядания, объяснил Сюли. Континент небесного увядания – один из 5 великих континентов царства хаоса. Гора небесного меча – одна из 2 сильнейших сил серебра на континенте небесного увядания. Старший, ты знаешь о горе небесного континента? Насторожился Журань Чжантянь. Знаю, но не слишком много. Гора небесного меча – сила, появившаяся в последние тысячелетия. У меня нет с ней контактов, равнодушно сказал Сюли. Журань Чжантянь вздохнул с заметным облегчением. Ты утверждаешь, что меня ищет дядя Ли? Воскликнул Цинь Ле. Журань Чжантянь с улыбкой кивнул. Из точки между его глаз вытек темно-зеленый духовный свет, который скрылся в жетоне. Жетон завис прямо над его ладонью. Из треугольного жетона, на котором сосредоточились все взгляды, из изображения горного хребта, усеянного мечами, вырвались суровые стрелы огненных мечей. Казалось, что невероятно острые лучи могут прорезать тела и души всех, кто здесь собрался. Взгляд Ман Вана помрачнел, он явно заволновался. Куло и другие рогатые демоны напряженно смотрели, как острые лучи постепенно что-то образуют. Тонкие мечи всех возможных цветов, золотые, серебристые, белые, синие, похожие на звездное пламя, на фосфорисцирующий свет, медленно складывались в образ Лиму. В воздухе повисла проекция души. Лиму окружали эфемерные облака, он держал в руке графин со сплюснутыми боками. Его сопровождал ледяной король-волк, который сидел рядом. Кажется, он с кем-то разговаривал. Внезапно заметив их, он обратил на них внимание. Его взгляд уперся в Цинь Ле, и он усмехнулся. «Мальчик, ты все-таки расшевелил их всех, не так ли? Выходит, ты разбудил всех зверей, чтобы были под одиночным хребтом, дядя Ли?» Тихо, но с волнением воскликнул Цинь Ле. «Ха-ха, как только холодная преграда рухнула, я понял, что должно произойти нечто серьезное, поэтому сразу же приказал Журань Чжантиню сбегать», — холодно улыбнулся Лиму. «Дядя Ли, у меня не было выбора, иначе Небесный Союз и 8 храмов расправились бы со мной, не оставив даже костей», — объяснил Цинь Ле. «Не волнуйся, я дал тебе глаз холода, потому что с самого начала хотел, чтобы ты сломал печать», — весело улыбнулся Лиму, тон его был беззаботным. «Ты отлично справился, не ожидал, что ты так быстро сломаешь печать. Ха, однажды я пообещал когда-нибудь освободить духовных зверей. Я дал тебе глаз холода, надеясь, что ты сделаешь это вместо меня. Ты оправдал мои ожидания, поэтому не нужно так волноваться». Когда он сказал это, Цинь Ле сразу же с облегчением вздохнул. Все это время Цинь Ле боялся, что предал доверие Лиму, что втянул Лиму в неприятности. Теперь, когда Лиму лично сообщил, что ожидал от Цинь Ле именно этого, он сразу расслабился. Лучшие культиваторы 8 храмов, Небесного Союза и Секты Радости с потрясенными лицами смотрели на духовную проекцию Лиму и выслушивали его непрерывную похвалу. Глава 380. Примирение. Над серебряным жетоном парила просвечивающаяся фигура Лиму, производящая необычайно элегантное впечатление. «Я поговорю с Ман Ваном», — посмотрел он на Ман Вана, превратившегося в небольшую змею. Он сразу же узнал Ман Вана и ясно продемонстрировал, что хочет поговорить с ним один на один. Превратившись в молнию, Ман Ван яркой вспышкой подскочил к духовной проекции Лиму. В густых облаках продолжало вспыхивать остаточное электричество. Лиму прищурился и махнул рукой. Его и Ман Вана мгновенно окружил невидимый барьер. Окруженные размытыми облаками, они неслышно что-то обсуждали. На лицах Сюнью, Чжао Чаншина и Ли, сидевших в огромной золотой колеснице, хрустальной колеснице и багровом шатре, которые парили над горой трав, застыли подавленные выражения. Цинь-Ле, стоявшего на вершине горы, окружали четыре сильнейших рогатых демона, которые опасались, что Жуань-Чжань-Тянь может убить его. Цинь-Ле, кто это такой? Тот факт, что он, используя обычный жетон, находясь в десятках тысяч миль отсюда, смог воссоздать свою душу, много говорит о его могуществе, серьезно спросил Сюли, заинтересовавшийся личностью Лиму. Он сидел на плече Цинь-Ле, напоминая кровавую тень. Гора Небесного Меча, одна из сил серебра, что за последние тысячелетия пришли к власти на континенте Небесного Увядания. Их культиваторы хорошо знают искусство меча и невероятно могущественны. Справиться с ними очень трудно. Откуда ты его знаешь? Какие отношения вас связывают? Я тебе позже объясню, поджал губы Цинь-Ле. Цинь-Ле встретился с Лиму раньше, чем с Сюли, они всегда ладили, ни один из них не был эгоистом. Лиму постоянно заботился о Цинь-Ле. С Лиму его связывали простые отношения, они почти не конфликтовали. Цинь-Ле был обязан Лиму жизнью. Поэтому, услышав, что Лиму хочет с ним встретиться, он без колебаний приказал Ман Вану остановить атаку на три силы. Потому что Лиму даровал ему слишком многое. Переговоры Лиму и Ман Вана закончились быстро. Суть такова, вы должны как можно скорее покинуть Багровый континент. Надеюсь, ты сможешь контролировать своих соплеменников, говорил Лиму непринужденно. Однако во взгляде просматривалось предупреждение. Понимаю, мы уйдем как можно быстрее, а в будущем ни за что не вернемся на Багровый континент, ответил Ман Ван и превратился в молнию, которая приземлилась в толпу духовных гигантов. Он сразу же передал им все важные новости. Слушая духовные речи Ман Вана, гигантские свирепые звери тяжело дышали. Их глаза, которые были даже больше человеческих голов, были полны волнения. Видимо, Лиму сообщил им отличные новости. Цинь-Ле, еще я слышал, что ты попросил духовных гигантов уничтожить Небесный Союз и 8 храмов. Лиму снова посмотрел на него и, слабо улыбнувшись, произнес, Небесный Союз и 8 храмов серьезно пострадали во время нападения. Те немногие, которых ты сильнее всего ненавидел, уже убиты. Может быть, стоит покончить с этим и больше не поднимать эту тему? Помедлив, Цинь-Ле кивнул. Хорошо, Цинь-Ле сотрудничал со злыми расами. Он пытается захватить Багровый континент, мягко напомнил Ли из 8 храмов, смутно намекая, что недоволен итогом. Многочисленные культиваторы Небесного Союза тоже не могли смириться с ужасной гибелью родных. Не смея смотреть на Лиму, они смотрели на Цинь-Ле. Злые расы еще здесь. Они пытаются сбежать через телепорт. Разве мы должны сидеть, сложа руки? Ли и вкрадчиво посмотрел на Лиму. Отныне Небесному Союзу, 8 храмам и секте радости запрещено нападать на Цинь-Ле и рогатых демонов. Точно так же, как и Цинь-Ле, рогатые демоны и духовные гиганты не имеют права продолжать войну. Лиму едва заметно нахмурился, спорить с ним определенно не стоило. Рогатые демоны и духовные гиганты должны в течение месяца покинуть Багровый континент, и неважно, как вы это сделаете. На этом все стороны не имеют права продолжать войну. У Жуань-Чжань-Тяня, Сюнью и остальных были шокированные лица. Они считали, что Лиму прибыл сюда, чтобы решить все вопросы, но даже представить не могли, что Лиму встанет на сторону Цинь-Ле и рогатых демонов. Это их невероятно омрачило. Я, посредник, представляющий гору Небесного Меча. Моя воля, воля горы Небесного Меча. Вы это понимаете? Парящая фигура Лиму приобрела плотность, а его меч казался таким суровым, словно мог разорвать даже небеса. У всех мигом душа ушла в пятки. Оцепенев, они смотрели на сверкающий божественный меч, созданный на небесах, будто меч проник в разум каждого из них. Чем выше был уровень культивации, тем лучше человек это ощущал. Сюнью, Чжао Чаншен, Жуань Чжаньтянь, Сия Ян, Ли и другие культиваторы расколотого мира стали белыми, словно лист бумаги. Из ниоткуда появился огромный меч, который завладел их разумом. Огромный меч возник из ниоткуда, он укоренился в их разуме, как скала с острой вершиной. Одним ударом этого меча можно было уничтожить душу. Их души заполонила пугающая аура, способная наслать на них вечное проклятие. Понятно, мы поняли. Я подчиняюсь приказам горы Небесного Меча. Ясно. Через 5 секунд элиты трех сил преклонились перед могуществом Лиму и ясно озвучили свои намерения. Очень хорошо, снова заулыбался Лиму. Меч, заслонивший небо и землю, угрожающий всему миру, бесследно исчез. Все вдруг поняли, что они покрыты потом. Переглядываясь друг с другом, они видели в глазах лишь потрясение. Такое могущество. Даже тень Сюли потускнела, словно одинокая свеча в центре бури, готовая в любой момент потухнуть. Он спрятался в голове Цинле. «Пойдем, Лии, есть кое-что, о чем нельзя говорить прилюдно. Только ты», — нахмурился Лиму, указывая пальцем на святого мастера восьми храмов. В его взгляде было заметное недовольство. Не говоря ни слова, Лии вышел вперед. Шагая по воздуху, он оказался прямо перед духовной проекцией Лиму. Лиму взмахнул рукой и ударил Ли прямо по лицу. Пять острых светящихся мечей оставили на нежном лице Ли кровавые полосы. Лии, святой мастер восьми храмов, один из самых могущественных людей Багрового континента, закрыл лицо руками. Его охватила безумная ярость. Он смотрел на Лиму, и казалось, что он в любой момент может потерять контроль. Тэты, Цинле, Сюнью, Журанч, Жантянь и остальные оцепенели. Лиму и Ли, словно рябь на воде, словно пары горячих источников, окружила мягкая энергия меча. Толпа видела их, но голосов не было слышно. Некоторые призывали даже духовный разум, однако все равно не видели ни следа существования Лиму и Ли. Потом они поняли, что Лиму заморозил пространство с помощью запретного искусства, став правителем этого изолированного мирка, куда нельзя было вторгнуться. Сначала они заметили на лице Ли ярость, а потом Лиму что-то сказал ему, и от радости тот едва с ума не сошел. Его взгляд переполняло уважение, он почтительно поклонился Лиму. Лишь тогда люди заметили, что Ли очень похож на Лиму, и внезапно поняли, что Лиму, должно быть, старший Ли, возможно, именно поэтому Ли вел себя так переменчиво. «Понимаю, я запомню этот урок», — беспрестанно кивал Ли, его снова было слышно. Видя, как Ли кланяется, Журанч Жантянь, Сюнью и Чжан Чаншен не только не ощутили презрения, но и даже позавидовали ему. Им было завидно, что Ли как-то связан с Лиму. «Подойди сюда», — Цинле, улыбнувшись, Лиму снова взглянул на Цинле. «Дядя Ли, я не культиватор расколотого мира, я не могу ходить по воздуху», — издал смешок Цинле. «Ладно, я буду говорить, а ты просто слушай», — с Цинле он говорил совершенно иначе. Непринужденно улыбаясь, он произнес: «Если у тебя больше нет дел на Багровом континенте, можешь отправиться на континент Небесного Увядания. Я хочу расспросить тебя о твоем дедушке». Голос Цинле внезапно дрогнул. «Дядя Ли, ты знаешь про дедушку? Снежок кое-чему научил меня, и, вернувшись на континент, я начал расспрашивать и собрал некоторую информацию о твоем дедушке», — улыбнулся Лиму. Заметив горящий взгляд Цинле, он махнул рукой. Он спокойно сказал: «Если действительно хочешь узнать, то отправляйся на континент Небесного Увядания». Глава 381. Пять жетонов меча. Духовная проекция Лиму пробыла с ними недолго. Объяснив все, что, как он считал, нужно было объяснить, и, сказав Цинле, чтобы тот отправился на континент Небесного Увядания, он медленно расплылся и исчез, после чего рассеялся, как хрупкое облако, изорванное ветром. В десятках тысячах миль отсюда, в гуще огромного облака, плывущего по воздуху, над безграничным синим морем парил остров. Остров, похожий на огромную черную тучу, обдували вздымающиеся ветра. Остров был застроен красивыми дворцами с колоннами из белого нефрита, здесь водились духовные журавли, духовные черепахи, алые птицы и всевозможные духовные питомцы. К тому же, на острове росли редкие духовные травы. На восточной части острова, в одном из дворцов, за круглым столом сидел Лиму. Рядом с ним сидел снежный король-волк. В огромном зеркале, что висело перед ними и напоминало экран, виднелись смутные очертания горы трав, свирепых зверей, Цинле, Сюнью, Ли и остальных. Лиму махнул рукой, и светящееся зеркало вдруг потускнело. Чудесное зрелище исчезло. «Я справился, Тате, ты доволен?» — со спокойной улыбкой обернулся Лиму, как будто с кем-то разговаривая. Если бы здесь были Цинле и Куло, они точно удивились бы. Это был рослый широкоплечий рогатый демон. За ним тащился огромный хвост ящерицы, покрытый крошечными шипами. Шипы, похожие на иглы, мерцали холодным металлическим блеском и выглядели невероятно острыми. У рогатого демона по имени Тате было 8 круто изогнутых рогов, которые выглядели весьма зловеще. 8 рогов означали мощь и статус Тате. Это был восьмирогий рогатый демон. Могущественное существо, сравнимое с культиватором нетленного мира. Рогатые демоны должны проложить тайный торговый путь к горе Небесного Меча. Через 100 дней 18 девятилистных лотосов инь, 6 адских плодов и полкило духовной эссенции черного нефрита будут готовы к пересылке», — сказал Тате на языке людей. Звучал он невероятно гнусаво, словно едва слышно вздыхал. «Очень хорошо», — не удержался от усмешки Лиму, видя, что Тате наконец согласился. Поразмыслив, Лиму сменил тему. «Циншань, какое соглашение связывало его с рогатыми демонами? Наши дела с почтеннейшим не имеют отношения к торговле. Пожалуйста, умерь свое любопытство», — фыркнул Тате. «Хе-хе, обременю тебя другим вопросом. Где Циншань сейчас?» — улыбнулся Лиму, прищурив глаза. «Это тоже не имеет к тебе отношения», — жестко ответил Тате. «Внук Циншаня, мой друг. Все это время мой друг искал дедушку. Все, что я хочу, так это помочь ему», — серьезно произнес Лиму. «Это не имеет к тебе отношения», — нахмурился Тате и внезапно вскочил. Среди далеких облаков пролетел причудливый летающий артефакт, который и привлек внимание Тате. Если бы здесь был Цинле, он понял бы, что этот летающий артефакт — это огромный белокостный духовный алтарь. Белые кости образовывали восьмиугольник, в каждом углу которого красовался огромный череп. Они явно принадлежали не человеку, а гигантскому зверю. Центром восьмиугольника был духовный пруд, кишащий фантомами, упырями и неприкаянными душами. Души боролись друг с другом, изрыгая мутную энергию, которая исчезала внутри алтаря. «Первая партия поступит через 100 дней. Надеюсь, ты подготовишься поскорее», — бросил Тате, после чего взмыл в пустоту и исчез. Лиму задумчиво потер подбородок. «Итак, кажется, у Цинле подходящее прошлое. Мастер, следующее испытание начнется через полгода». Вдруг появился у него за спиной человек в зеленых одеждах. Он почтительно поклонился. «Хаэм», — кивнул Лиму и, подумав, сказал: «В этот раз звери убили довольно много людей Небесного Союза, восьми храмов и секты радости. Сильно пострадали и небесный город с горой, пронзающий небеса. Нам надо исправить ситуацию. Давай сделаем так. Возьми у меня 5 жетонов меча и передай их Сюн Тин Ю и Се Цзин Сюань из Небесного Союза, Чжан Чен Дуну из восьми храмов и Чжа Сюаню из секты радости. Последний жетон пусть передадут Цинле». «Цинле?» – удивился человек в зеленых одеждах. Лиму с улыбкой кивнул. «Да, ему. Будет сделано», – медленно отступил человек в зеленых одеждах. На горе трав духовная проекция Лиму исчезла, а серебряный жетон остался висеть в воздухе. Мастер секты радости, Жуань Чжантянь, немного подождал, а потом наконец протянул руку и убрал серебряный жетон. «Все закончится здесь», – Жуань Чжантянь посмотрел на Сюнью, Ли и Чжа Чаншина, а потом беспомощно покачал головой. «Неважно, как огромны потери Небесного Союза и восьми храмов. Начальник уже отдал приказ, у вас нет другого выбора, только смириться». Сюнью и Сея Ян были мрачны, оба вздохнули. Однако Ли после тайного разговора с Лиму, видимо, так взволновался, что, кажется, даже забыл о потерях восьми храмов. «Цинле, прикажи рогатым демонам и свирепым зверям как можно скорее покинуть багровый континент», — улыбнулся Жуань Чжантянь, разглядывая Цинле. «Хаэм», — непринужденно ответил Цинле. «Тогда все будет». Жуань Чжантянь сел в синюю хрустальную колесницу и приготовился улетать. В этот миг у него в руке сверкнул серебряный жетон. Из него вырвалась слабая пространственная энергия. Из жетона вылетели 5 жетонов, похожих на летающие мечи, каждый из которых был размером с ладонь. Они сверкали, как хрусталь, и источали мягкую духовную энергию. В серебряном жетоне родилась мысль, которая проникла прямо в сознание Жуань Чжантяня. Зрачки Жуань Чжантяня сжались. Тщательно поразмыслив, он широко улыбнулся. «Брат Жуань, это жетоны мечей из горы Небесного Меча. Это пропуски на испытание?» — взволнованно спросил Сюнью. Сия Ян сверкнул глазами. Ли, который уже собирался уйти, замерой взволнованно посмотрел на жетоны. 5 жетонов мечей предоставляются Сюн Тин Юй, Се Цзин Сюань, Чжан Чен Дуну, Чжа Сюаню и Цинле. Жуань Чжантянь кинул на Цинле странный взгляд, однако уже через мгновение улыбнулся. «Каждый жетон меча – это пропуск на испытание. 4 из вас отправятся на континент Небесного Увядания и будут представлять в легендарном испытании гору Небесного Меча». Глаза Сюн Тин Юй и Се Цзин Сюань сияли удивлением. Видимо, они не знали подробности, потому что с сомнением посмотрели на Жуань Чжантяня. «Отец, что за испытание?» — нахмурился Чжа Сюань из секты радости. «Я серьезно не понимаю, чему вы так радуетесь?» Из лба Цинле вылетела кровавая тень Сюли. Кажется, разговор об испытании его поразил. Испытание проводится 5 континентами и 9 великими силами царства хаоса, но знаете ли вы, как сурово испытание? Знаете ли вы, какую цену должны заплатить за участие в нем? Сюнью, Жуань Чжаньтянь, Сия Ян и Ли были поражены словами Сюли. Небесный союз, секта радости и 8 храмов были вассальными силами горы Небесного Меча, что находилось на континенте Небесного Увядания. Они были далеки от континента Небесного Увядания. Даже Сюнью, Жуань Чжаньтянь и Ли редко там бывали. Они лишь слышали, что испытание – это чрезвычайно ценная возможность для молодых культиваторов. Ходили слухи, что участники, пережившие испытание, не только становились в разы сильнее, но и получали всевозможные духовные артефакты, духовные таблетки и признание от лиц всех сил. Однако после слов Сюли они поняли, что испытание может быть не таким простым, как они думали. Все обратили внимание на Сюли. «Я сам из царства хаоса, с континента небесной резни», Сюли впервые рассказал о себе. «Сейчас мое физическое тело находится в царстве хаоса». Собравшиеся сразу прониклись к нему уважением. Царство хаоса состоит из 5 континентов и множества островов. Его территории обширны, на них проживают многочисленные расы и всяческие силы. На 5 континентах царства хаоса насчитывается 9 сил серебра, сотни сил меди, тысячи сил черного железа и десятки тысяч сил известняка. Эти силы всегда находятся в хаосе и беспрерывно враждуют друг с другом. 9 великих сил серебра открыли и исследовали множество запретных земель, открыли тайные проходы, связанные с субмирами вроде пустого мира. На краю обширного духовного мира есть много скрытых царств и субмиров. Некоторые существовали еще до древних времен, а культиваторы, открывшие их, сделали их независимыми мирами. Некоторые миры зависят от духовного мира, с которым они связаны тонкой связью. Некоторые культиваторы после гибели не исчезают. Их разум превращается в тайное царство, где хранится его наследие, оставленное для потомков. Все это невероятно чудесно. В царстве хаоса часто можно обнаружить тайные проходы, ведущие к субмирам. Мы называем их тайными мирами. Иногда в этих тайных мирах обитают живые существа, иногда они пусты. Иногда они полны духовной энергии, всевозможными редкими травами, ценными духовными животными и предметами. Некоторые тайные царства содержат древние тайны прошлого, наследие или мощные духовные артефакты.